Он не признавался Пугачеву во всем, как, очевидно, обещал Овчинникову, и тот остался недоволен. Перфилев снова предстал перед Пугачевым. «Что скажешь?» «Виноват я перед вами». Перфилев низко ему поклонился, что вчера вам правды не сказал и от вас ее утаил. «Бог простит, коли винишься. Но скажи, что от меня утаил. Я был в Петербурге, и оттуда государыня послала меня на ИИК и велела все ИИЦкое войско уговаривать, чтобы оно от тебя отстало, пришло бы в повиновение ее величеству, а тебя бы связали и привезли в Петербург». «Ну вот, ведь я угадал вчера, что ты прислан со злым намерением. Но я не боюсь ничего и думаю, что мне никто дурного не сделает». «Я с тем и на ИИК ездил», — продолжал Перфилев, добавив, что товарища его, то есть Герасимова, Симонов послал уговаривать к атаману казаков Толкачеву. Повторил он и слова о желании верно служить государю, который дал согласие. «Поди и служи. Вот уже я с теми, которые тебя послали, расправлюсь. А что про меня говорят?» «Да Бог знает, батюшка. Слыхал в кабаках о черни, да и от Невьяфии тихонько говорят, что явился около Оренбурга император Петр III и берет города и крепости». «Это правда. Ты сам видишь, сколько взято крепостей, а народу у меня как песку. Дай сроку. Будет время, и к ним в Петербург заберемся. Моих рук не минуют. Я знаю, что вся чернь меня с радостью везде примет, лишь только услышит. Теперь в Петербурге вам просить уже нечего. Мы без просьбы с ними разделаемся». «Что говорят про меня бояры в Петербурге?» «Бояры между собою шушукаются, и собираются они, да и государыня, ехать за море». Перфилев здесь, конечно, пересолил, как говорится, и Пугачев сразу это приметил. «Ну, бояры-то таковские, а государыне-то зачем ехать? Я не помню ее грубостей, пусть бы только она пошла в монастырь, каков Павел Петрович? Хороший, велик, он уже обручен. На ком? На какой-то из немецкой земли принцессе, и зовут ее Наталья Алексеевна». Обрадованный этим известием император хорошо угостил Перфилева, подарил ему своего серого коня, красный кармазинный кафтан, 13 рублей. Примечание. Кармазин – тонкое сукно ярко-алого багряного цвета. Конец примечания. Известие о приезде из Петербурга какого-то посланца с сообщением о том, что цесаревич идет к отцу с тремя генералами и большим войском, распространилось по лагерю восставших. Перфилева привезли 9 декабря к Оренбургскому валу и показали тамошним казакам. Тот крикнул им: «Угадываете ли вы, казаки, кто я? Мы видим, что ты казак, но кто ты таков, не знаем. Я Перфилев, был в Петербурге и прислан к вам от Павла Петровича с тем, чтобы вы шли и служили его величеству Петру Федоровичу. Коли ты подлинно прислан с этим от Павла Петровича, так покажи нам руки его хотя одну строчку, и тогда мы тотчас все пойдем». «На что вам строчка?» «Я сам все письмо». Казаки, естественно, не поверили словам Перфилева, и он с теми, кто его сопровождал, возвратился в Бердскую слободу. Как видно, отбросив сомнения, этот опытный казак полностью включился в выполнение целей, объявленных Пугачевым и его приверженцами. Как и самозванец, он разыгрывал роль. Емельян Иванович императора, Афанасий посланца от его сына и своего рода царедворца, самого государя. Трудно сказать, что они и другие повстанцы, знавшие истину, чувствовали в такие минуты, когда они явно обманывали окружающих, притворялись и так далее. нравилась ли им эта игра или смущала своей нелепостью.